Подобно тому, как Ирландия стала первой британской колонией, стереотип предубеждений в отношении ирландцев явился зародышем имперской идеологии. Именно отсюда берет свое начало представление о народах колоний как о существах иного сорта. Именно из этого стереотипа выросла впоследствии идея о том, что 10 заповедей не имеют силы к востоку от Суэца. Лондонские либералы брезгливо отмежевываются в наши дни от южноафриканских расистов, а между тем именно система апартеида была излюбленным орудием завоевателей с первых же веков их господства в Ирландии. Полоса восточного побережья, прилегающая к Дублину, и сейчас заметно отличается от остальной части острова, всем своим обликом напоминая английское графство. Эта доныне зримая географическая граница совпадает с цепью крепостей и сторожевых башен, которые начали возводить для защиты от первых английских поселенцев еще во времена Генриха II. Этой оградой, Пейл, для ирландцев была очерчена запретная зона. В ограде ирландцы могли лишь работать, но не жить. Они не имели права говорить на родном языке и носить национальный костюм. Строжайше запрещались смешанные браки между ирландцами и англичанами. Так называемый статут Килкении юридически узаконил апартеид во всех его типичных проявлениях. Все английские подлости имеют свое происхождение в ирландском «пейл», писал Энгельс Марксу в 1869 году. Именно на ирландской земле аграрный термин «плантация» впервые обрел новый социально-экономический смысл, став символом колониального рабства. После неудачи одного из очередных восстаний в эпоху Елизаветы I, земли северо-восточных графств были провозглашены собственностью британской короны и проданы англо-шотландским колонистам. Массовое изгнание коренного населения с наиболее плодородных земель северо-востока, начатое именем британской короны, было с еще большей жестокостью продолжено противником монархии Кромвелем. Его политика в отношении ирландцев сводилась к словам «к чертям в пекло» или «в коннот». Это западная провинция с бесплодными каменистыми взгорьями, обращенными к Атлантике, должна была стать для изгнанников либо голодным гетто, либо дорогой еще дальше, на чужбину. Англо-шотландские поселения создавались на ирландской земле точно теми же методами, что и первые табачные или хлопковые плантации в Америке. В Лондоне не любят вспоминать, что английские работорговцы, чьи барыши во многом помогли Британии стать владычицей морей и промышленной мастерской мира, начали поставлять живой товар плантаторам Нового Света, отнюдь не из Африки, а из Ирландии. Оттуда было вывезено в Вест-Индию более 100 тысяч мужчин, женщин и детей. Этот факт символично олицетворял собой конечную цель британской политики в Ирландии – поработить завоеванный остров, превратить его жителей в рабов. Топор пресловутых карательных законов подрубил корни ирландской экономики, разорил ее земледельцев и скотоводов, ремесленников и торговцев. Ирландских крестьян лишили не только наделов, но и вообще право покупать землю и даже арендовать ее на длительный срок. Не зная, когда их сгонят с участка, они теряли заинтересованность в повышении плодородия полей. Ирландским ремесленникам было запрещено иметь более чем по 2 подмастерья, передавать свое имущество по наследству. Та самая Англия, которую принято считать поборницей свободы мореплавания, бесцеремонно отрезала Ирландию от экономических связей с внешним миром. Несмотря на обилие удобных портов для торговли с Европой и Америкой, прямой товарообмен с зарубежными странами и, в частности, вывоз ирландской шерсти на континент был запрещен в угоду английским купцам. Та самая Англия, которая привыкла кичиться незыблемостью гражданских свобод, похваляться терпимостью к инакомыслию, не позволяла жителям завоеванного острова говорить на ирландском языке, обучать детей родной речи. За голову подпольного учителя в 17 веке выплачивалось вознаграждение как за убитого волка. Карательные законы были нацелены на то, чтобы обескровить страну, лишить коренное население не только политических прав, но и доступа к знаниям и какой-либо профессиональной карьере. Вплоть до эмансипации католиков в XIX веке ирландец не мог стать ни учителем, ни врачом, ни юристом, ни чиновником. Ему оставалось лишь быть временным арендатором клочка земли, мелким ремесленником или эмигрировать на чужбину. Эмиграция на века стала для Ирландии кровоточащей раной. Причем поистине массовый характер придал ей Великий голод 1845-1847 годов. С тех пор, как из Нового Света на Британские острова был завезен картофель, он стал единственным спасением для многосемейных ирландских крестьян. Ни овес, ни ячмень не могли бы прокормить мелких арендаторов, согнанных с плодородных земель своих предков на каменистые взгорья западной части острова. Поэтому картофельный неурожай, постигший Ирландию 3 года подряд, стал для нее поистине национальной трагедией. В результате бедствия население острова за несколько лет сократилось вдвое, с 8 до 4 миллионов человек. Причем, хотя от голода вымирали целые селения, все это время продолжался вывоз зерна и скота в Англию. Землевладельцы требовали причитающуюся им ренту. Поток беженцев за океан достиг 250 000 человек в год, хотя смерть от истощения и эпидемий косила тысячи людей и на судах, призванных плавучими гробами. Последствия Великого голода поныне дают о себе знать. Ирландия представляет собой единственную страну в Европе, население которой с середины XIX века не возросло, а сократилось. До Великого голода большинство жителей острова говорили на ирландском языке. Вопреки репрессиям колонизаторов родная речь оставалась для них главным средством устного общения. К 1900 году число говорящих на ирландском языке сократилось до 600 тысяч, а ныне составляет менее 1/3 этой цифры. Язык, задушенный поработителями, не удается возродить и после обретения независимости. Хотя преподавание его введено в школах, им пользуются как разговорной речью лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья. Главным образом в провинции Коннот, которая по воле Кромвеля должна была стать зоной сегрегации, ирландским гетто. Эта же западная часть острова наиболее обескровлена эмиграцией. Среди многих других шрамов трагического прошлого она до ныне остается для ирландцев самой болезненной, не зарубцовавшейся раной. Именно об этом опустошенном крае Энгельс рассказывал в письме Марксу, которое приводилось выше. «Характерны для страны развалины, древнейшие V и VI веков, новейшие XIX века, со всеми переходными ступенями, самые древние исключительно церкви. С 1100 года церкви и замки, а с 1800 года крестьянские дома. На западе, в особенности же в округе Голуэй, страна покрыта этими разрушенными крестьянскими домами, покинутыми большей частью лишь с 1846 года. Я никогда не думал, что голод может стать столь реально осязаемым. Целые деревни опустели. Проезжая по маршруту Энгельса более столетия спустя, вновь и вновь убеждаешься, что серые камни развалин по-прежнему остаются столь же характерной чертой портрета Ирландии, как и ее зеленые луга. Чем-то роковым веет от этого безлюдья, словно ходишь по древнему погосту или по полю брани. Тут и там среди кустов боярышника и пышного многотравья проглатывает каменная кладка навсегда оставленных человеческих гнезд. Давно сгнили и солома крыши, и дерево стропил, но прямоугольник стен по-прежнему возвышается над зеленью, словно памятник исчезнувшим обитателям. Дюжина развалин, дюжина заколоченных домов, полдюжины пивных – вот что такое ирландская деревня, с горькой иронией говорят в народе. Англия веками порабощала Ирландию, доводила ирландских крестьян до неслыханных мучений голода и вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла сотнями тысяч и миллионами покидать родину и выселяться в Америку. Ирландия вымирала и оставалась неразвитой, полудикой, чисто земледельческой страной, писал В.И. Ленин в статье «Английские либералы и Ирландия». Перечитываешь здесь, на безлюдных просторах Голуэя, эти строки и дивишься их исчерпывающей полноте. История завоевания и порабощения Ирландии беззастенчиво отметает те либеральные идеалы, которыми благонамеренная Англия привыкла кичиться как своим вкладом в цивилизацию. Чтобы оправдать эту вопиющую несовместимость, вот уже целых 8 веков используется тот самый стереотип предубеждений об ирландцах, который был создан еще во времена Генриха II Плантагенета. В читальном зале Британского музея можно добраться до журналов и газетных подшивок, которыми, вероятно, пользовались еще Маркс, Энгельс, Ленин, много занимавшийся ирландской проблемой. Если верить этим газетным статьям, ирландцы не только сами повинны в собственной бедности, но и не страдают от нее. Живя в нищете из поколения в поколение, ирландцы стали во многом нечувствительны к ней, утверждала «Таймс» 8 декабря 1843 года. Даже в годы Великого голода в лондонских гостиных не хотели верить, что сотням тысяч семей действительно грозит смерть от истощения. Слишком много говорилось, что ирландцы бедны потому, что они ленивы. Законопослушному английскому обывателю изо дня в день внушали, будто ирландцам органически присуща склонность к насилию. Будто каждый из них потенциальный правонарушитель. Хотя присущее ирландцам презрение к законам было, разумеется, наследствием веков колониального ига, когда законы олицетворяли для них тиранию. Ирландцы ненавидят наш процветающий остров. Они ненавидят наш порядок, нашу цивилизованность, нашу предприимчивость, нашу свободу, нашу религию. Это дикий, безрассудный, непредсказуемый, праздный, суеверный народ не может питать симпатии к английскому характеру. Писал в «Таймс» 18 апреля 1836 года будущий английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли. Разумеется, в Лондоне, в том числе и в Палате общин, во все века находились люди, которые видели подлинные причины бед Ирландии в британском иге и открыто говорили об этом. Но их одинокие голоса не могли воздействовать на политику и даже существенно повлиять на предвзято настроенное общественное мнение. Для ирландцев ковали все новые цепи. Но первая из британских колоний всегда оставалась мятежным островом, народ которой так и не удалось покорить до конца. Все, что выходит за рамки Конституции, кажется англичанам неправомерным, ведь полномочия, предоставляемые законом, обычно оказывались достаточными, чтобы справиться с любой чрезмерной ситуацией. И может показаться жестоким и несправедливым рекомендовать в отношении ирландцев то, что мы сочли бы неприемлемым для самих себя. Но будем руководствоваться обстоятельствами. Если преступления оказываются не английскими, и если английские средства пресечения их не срабатывают, почему бы не применить другие, не английские меры там, где насилие не удается поставить под контроль? Газета «Таймс», Англия, 2 декабря 1846 года. Мы держим ирландцев в темноте и невежестве, а потом удивляемся, как они могут быть столь суеверными. Мы обрекаем их на бедность и невзгоды, а потом удивляемся, откуда у них склонность к смуте и беспорядкам. Мы связываем им руки, лишая их доступа к предпринимательской деятельности, а потом удивляемся, почему они так ленивы и праздны. Томас Кэмпбелл, Англия. Философские исследования Юга Ирландии. 1778 год. «Я прибыл из Ирландии, милорды, вам сообщить, мятежники восстали, подняв оружие на англичан». Эти слова произносит гонец в трагедии Шекспира. Вряд ли во всем творчестве великого драматурга найдется реплика, которая столь часто обретала бы злободневное политическое звучание с английских театральных подмостков. Национально-освободительная борьба принимала то одну, то другую форму, но не утихала никогда. Ирландия – наглядное воплощение империалистической политики «разделяй и властвуй». Когда английское господство зашаталось под ударами национально-освободительной борьбы, Ирландия была в 1921 году расчленена Лондоном с таким расчетом, чтобы потомки англо-шотландских поселенцев, составляющие на острове меньшинство населения, оказались на отторгнутой его части в положении большинства. В результате раздела около 3 миллионов человек стали гражданами независимой Ирландской республики, а 1,5 миллиона остались подданными Соединенному Королевству. Этот вероломный маневр не только расколол страну надвое, но и обрек на обретение межобщинной вражды населения ее северной части. Северная Ирландия насчитывает примерно 1,5 миллиона жителей. Большинство из них, около 1 миллиона человек, это потомки англо-шотландских колонистов, поселившихся там в начале 17 века. Они традиционно являются юнионистами, то есть сторонниками сохранения унии с Великобританией. Как правило, они принадлежат к протестантской религии. Меньшинство, примерно 500 000 человек, являются ирландцами по происхождению, католиками по вероисповеданию и чаще всего республиканцами по политическим взглядам, то есть в той или иной степени поборниками воссоединения с Ирландской республикой. Как много недоговорено в этой официальной исторической справке. Именно с целью обеспечить за протестантской общиной двукратный численный перевес под властью британской короны была оставлена не вся северо-восточная провинция Ольстер, а лишь 6 ее графств из 9. На берегах Темзы опасались, что если отторгнуть Ольстер целиком, из-за многодетности ирландских семей численность обеих общин со временем сравняется. Северную Ирландию в обиходе часто называют Ольстером, хотя это не точно как географически, так и политически. Термин «Ольстер» скорее употребит юнионист, тогда как республиканец предпочтет сказать «шесть графств», давая тем самым понять, что не признает раздела Ирландии. Когда лондонскому политику приходится растолковывать сложности североирландской проблемы иностранному журналисту, он назидательно поднимает палец. Прежде всего, не следует забывать, что Ольстер – не Родезия, где права большинства были узурпированы меньшинством. Раз протестантов в Северной Ирландии больше, чем католиков, им и держать бразды правления. Другое дело, если они в чем-то злоупотребили своим большинством. Но в ответе за это Белфаст, а вовсе не Лондон. Наша цель – прекратить кровопролитие, прийти к справедливому разделению власти между общинами. Для этого и находится в Ольстере британская армия. Угрюмые острова взорванных домов, которые давно перестали восстанавливать, заколоченные витрины, бетонные надолбы на проезжей части. Как в городе, занятым противником, движется патруль парашютистов. Одни крадутся вдоль стен с автоматами на изготовку, другие страхуют их из укрытий, совершая короткие перебежки. А на середине улицы, словно не замечая их, судачат женщины с хозяйственными сумками, возятся шумные в атаге ребятишек. Таким пристает глазам Белфаст. Кажется, будто некий кинорепортер заснял на одну и ту же пленку и фронт, и тыл. Грохнул за углом взрыв, промчались санитарные машины. Дымящиеся развалины привычно огородили оранжевой ленточкой. И опять своим чередом идет жизнь. Жизнь на грани смерти. Где начало и где конец этой необъявленной войне? Не может же религиозный фанатизм так раскалять межобщинную вражду, чтобы католики и протестанты в наш век стреляли друг в друга лишь из-за споров о том, надо ли осенять себя крестным знамением или кого почитать главой церкви, папу римского или английскую королеву. Обгорелые кирпичные стены Белфаста вдоль и поперек исписаны лозунгами враждующих сторон. Протестанты сулят смерть католикам, католики – протестантам. Поэтому целительной повязкой на застарелой ране выглядит каждая из листовок, пестреющих тут и там. Гражданские права, а не гражданская война. Этот голос Ассоциации борьбы за гражданские права Северной Ирландии. «Мы, — говорится в листовке, — осуждаем насилие полувоенных организаций обеих общин и насилие британских сил безопасности, ибо считаем, что самым главным из всех гражданских прав является право на жизнь». Нынешний этап трагических событий в Северной Ирландии начался 5 октября 1968 года, когда королевская полиция Ольстера учинила расправу над мирным шествием в Дерри. Чего же требовали участники этого первого массового выступления борцов за гражданские права? Чтобы местные выборы проводились по принципу «один человек, один голос», чтобы был положен конец махинациям при разграничении избирательных округов, чтобы был отменен закон 1922 года о чрезвычайных полномочиях и распущена военизированная полиция, специальные силы Б. Вздыхая по злосчастной судьбе Северной Ирландии, английский либерал не применит посетовать, что движение за гражданские права лишь подлило де масло в огонь, породило тот порочный круг насилия, который никто не может разорвать. Неуместнее ли задуматься, что же породило само движение за гражданские права на территории, которая с 1921 года считается составной частью Соединенного Королевства? Лондонские политики любят вставать в позу противников насилия и произвола, ревнителей свободы и справедливости в любой части света. Как же они не заметили, что сотни тысяч их соотечественников подвергаются дискриминации, ущемлению гражданских прав? Как на территории страны, которая не прочь выдавать себя за образец демократии, могло возникнуть требование «один человек, один голос», актуальное в наш век разве что в Южной Африке? Да, под сенью британской короны в автономной провинции Северная Ирландия до второй половины 20 века дожил имущественный ценз, который лишал участия в голосовании четверть избирателей, в большинстве католиков, давая по нескольку голосов крупным владельцам недвижимости и капиталов, как правило, протестантам. Даже в тех городах и графствах, где преобладает католическое население, в местных органах власти оно зачастую оказывалось в меньшинстве. Красноречивый пример – город Дерри, который был так поделен на избирательные округа, что 20 тысяч католиков могли провести в городской совет лишь 8 депутатов, а 10 тысяч протестантов – 16. За всю историю существования автономной провинции полумиллионная католическая, то есть ирландская, община ни разу не была представлена в местных органах власти пропорционально ее доле в полуторамиллионном населении Северной Ирландии. Самовоспитая английская демократия никогда не распространяла себя на Ирландию ни до, ни после ее расчленения. Молчаливо предполагалось, что в Ольстере нет нужды обременять себя показными атрибутами парламентаризма, видимостью свободной борьбы политических сил, что для расправы с инакомыслящими там годятся более примитивные средства. Со времени раздела Ирландии управление Севером неизменно основывалось на репрессивных законах. В августе 1969 года в автономную провинцию были введены британские войска. В августе 1971 года была начата практика интернирования, то есть произвольных арестов и заключения людей в концлагерь без суда. Однако подобные меры не только еще больше накалили обстановку, но и вызвали международный скандал. На судебном процессе в Страсбурге Великобритания была признана виновной в нарушении Европейской конвенции о правах человека, запрещающей пытки, бесчеловечное и унизительное обращение с заключенными. Ольстерский нарыв открылся взором мировой общественности во всей своей неприглядности. Он напомнил, что под носом у ревнителей свободы с берегов Темзы не где-нибудь, а в Соединенном Королевстве более полувека существует колониальный режим с присущими ему методами подавления. Но британскую общественность тревожит и другое. Северная Ирландия становится опытным полем, где испытываются новые средства и методы репрессий. Завывая полицейской сиреной, мигая голубыми огнями, по улицам Белфаста проносится армейский бронетранспортер. Символичный штрих в портрете Северной Ирландии. Британская армия не просто набирается там боевого опыта, она осваивает новую роль, или точнее говоря, старую роль в новых условиях. Вмешательство военных в гражданские дела издавна было распространенной практикой в колониях. Однако именно в Северной Ирландии британской армии впервые довелось взять на себя жандармские функции в условиях европейской страны на территории Соединенного Королевства. Лондонское телевидение однажды передало репортаж о занятиях военной академии Сандхерст, посвященных использованию войск для поддержания внутренней безопасности. На учебном поле был создан макет города, охваченного беспорядками. Толпа бунтовщиков, роль которых выполняли курсанты, швыряла камни и строила баррикады. Однако никакая имитация не может сравниться с реальной действительностью такого полигона, как Северная Ирландия, где новые средства и методы подавления подрывной и повстанческой деятельности могут отрабатываться в подлинной боевой обстановке по существу в условиях гражданской войны. В свое время в армиях некоторых государств были сторонники раздавать на маневрах по одному боевому патрону на 1000 холостых, чтобы заставить солдат относиться к учениям серьезно. В автономной провинции такой необходимости нет. Звуковых эффектов здесь меньше, чем на маневрах, зато каждый выстрел или взрыв предназначен нести смерть. Не случайно школу Ольстера поочередно проходят все боевые части. Параллельно с этим идет разработка новых видов военной техники, специально предназначенных для различных стадий борьбы против подрывной и повстанческой деятельности. Именно в Северной Ирландии испытаны в боевых условиях более 300 технических новинок в постоянно обогащающемся арсенале репрессии. Наконец, помимо роли полигона для обучения войск и испытания карательной техники, Северная Ирландия служит для Лондона лабораторией репрессивных законов. Под предлогом борьбы с терроризмом армия, полиция и суды создали целый комплекс жестоких репрессивных мер, которые дают правящим кругам новые возможности для подавления политической оппозиции. Закон о предотвращении терроризма, действующий на всей территории Соединенного Королевства, позволяет держать 7 суток под арестом любого подозреваемого. Именно в Северной Ирландии положено начало новым методам судебного разбирательства. На закрытых заседаниях, без участия присяжных, без выступления свидетелей обвинения в присутствии подсудимого. Более века назад, в 1870 году, Маркс в одном из своих писем предостерегал, что ирландский конфликт дает британскому правительству повод содержать армию, которая при необходимости может быть использована против английских рабочих после того, как пройдет военную подготовку в Ирландии. Эти пророческие слова перекликаются с современными тревогами демократической общественности, которая опасается, что сегодняшний день Белфаста может стать завтрашним днем Бирмингема, что жандармские функции армии в североирландской столице окажутся репетицией карательных операций в общебританском масштабе. Ведь именно стереотип предубеждений об ирландцах послужил зародышем имперской идеологии. Представление о том, что к народам колоний неприменимы общепринятые моральные нормы. Неудивительно, что принципы джентльменского поведения, показные атрибуты либерализма, перестают действовать и в отношении британских трудящихся, как только классовое господство их правителей оказывается под угрозой. Порой кажется, что излюбленное занятие англичан – разглядывать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном. Они полны весьма добродетельного негодования по поводу того, что в Америке продолжает существовать рабство, хотя именно они его там насадили, и в то же время без всякого труда не замечают рабства сотен миллионов индийцев. Они читают другим нравоучения о добродетели и долге миролюбия, но без колебания спускают с цепи своих военных псов всюду, где возникают какие-то помехи для их сукон и их ситцев. Уильям Уэйер, США. Зарисовки о европейских столицах, 1851 год. Британцы искренне осуждают порабощение в других частях мира, оставаясь слепыми к его существованию на собственном заднем дворе. Страдания алжирских филлахов, польских батраков или жертв еврейских погромов в России пробуждали в британцах сочувствие, но они оставались сравнительно равнодушными к стонам ирландцев. Революция в Греции, Польше, Венгрии, Италии привлекали их поддержку и разжигали их воображение, однако восстания ирландцев вызывали у них лишь непонимание и гнев. Ричард Лебоу, США. Белая Британия и Черная Ирландия, 1976 год. Цветные среди белых. Фильм сделан так, чтобы с первых же кадров внушать тревогу. Человеческие толпы, сжатые телеобъективом, создают ощущение, будто город перенаселен до предела. Это Брэдфорд, английский город, но тут есть улицы, где почти не увидишь белых лиц, вещает голос за кадром. Затем камера долго шарит по замусоренным задворкам ветхих строений. Так выглядят районы с азиатским населением. Эти люди нечистоплотны, живут чуть ли не по 10 человек в комнате. У всех уйма детей. Сколько же их будет через 10 лет при такой рождаемости? На экране негодующее лицо женщины. Пока наших парней шлют проливать кровь в Северной Ирландии, сама Англия подвергается вторжению. И снова массовая сцена. Невозмутимо беспристрастные полицейские сопровождают уличное шествие с плакатами «Сохраним Британию белой».